Глава 14. Яна нырнула в метро и, с трудом протиснувшись сквозь толпу, оккупировавшую кассы, прошла через турникет и шагнула на эскалатор. Перед ней стояла старушка, удерживая внушительных размеров тележку. Разглядывая сутулую спину, свисевшим на ней полосатым холщовым мешком, перевязанным детскими колготками, Яна развлекала себя тем, что пыталась перефразировать известную фразу: «Бойся донайцев, дары приносящих». «Бойся старушек с тележками на эскалатор входящих». «Бойся тележек с старушками на эскалатор влекомых». «Бойся старушек, тележки влекущих». Она вспомнила ужасный случай, произошедший в Москве несколько лет назад. Переходя из уст в уста, случай обрастал кошмарными подробностями, так что в конце концов трудно было понять, что же произошло на самом деле. По слухам, одна бабулька с тележкой, спускаясь на эскалаторе, застряла внизу. И якобы из-за злополучной тележки дорожка эскалатора завернулась, обнажив механические внутренности. Люди попадали на острые шестеренки, брызнула кровь. Кто-то лишился ступней, кому-то отрезало ноги по колено. «Вот она, профессиональная деформация», — подумала Яна. «Но кто, кроме криминального журналиста, по пути на работу утром в понедельник будет муссировать всякие ужасы? А мне, между прочим, предстоит сегодня свести моего приятеля, экс-зэка Алёшу». «Томится ли в зоне Алёша, Алёша, Алёша? Томится ли в зоне Алёша, и злобные зэки шумят?» Напелась невольно, и Яна снова мысленно одернула себя с моими знакомыми ментами. «И хорошо бы выяснить фамилию того бизнесмена, на которого готовится покушение. А еще эта история с колдуном. Может, его убили? Что касается мистики и угроз вдовы, я в это не верю, хотя... Впрочем, если озадачиться этим вопросом серьезно, крыша может съехать запросто. Причем крыша не в смысле ментовской или бандитской, а в смысле собственной головы, которая...» Углубившись в размышления, Яна вдруг почувствовала, что ее тянет вниз. Вернувшись в действительность... «Утро, понедельник, еду на работу». Она опустила голову и увидела, что конец ее длинной юбки попал в щель между стеной и движущейся частью эскалатора. Яна дернула юбку вверх, но ткань не поддалась. Начиная тихо паниковать, она обернулась к стоявшей за ней женщине средних лет. «Кажется, я попалась», — неуверенно произнесла Яна, со смутной надеждой глядя на женщину. «Не волнуйтесь», — успокоила тетка. «У меня как-то зимой пальто застряло. Я донизу доехала и вытащила». Яна попробовала последовать совету женщины, но юбка стремительно исчезала в зазоре. Когда половина ткани скрылась в шахте, Яна, которая уже почти лежала на поручне, истошно закричала, меняя тембр голоса с меццо-сопрано почти до баса. Показывать в метро бесплатный стриптиз в ее планы не входило. Перед ней стояла дилемма — спасать жизнь ценой юбки или отдать жизнь за юбку. Вещь дорогая, из Бергхауса, еще Егор купил. После недолгих раздумий Яна склонилась к первому варианту. Попыталась разорвать юбку, но плотная ткань не поддавалась. Яна совсем завалилась на поручень, одновременно расстегивая пуговицы на злосчастной юбке. Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем эскалатор остановился. Мимо нее торопливо спускались другие пассажиры метро, которым повезло больше, и вскоре Яна осталась одна, согнутая, как береза, порывом сильного ветра. С эскалатора, который поднимался наверх, ее провожали любопытные, недоумевающие взгляды. Я не хотела провалиться сквозь землю, но она тут же себя одернула. Юбку одергивать смысла не было, она и так уже находится под землей и почти провалилась. Наконец подоспела спасительница, служащая метро, судя по форме, начала инструктировать Яну. «Сейчас эскалатор пойдет наверх, а вы должны тянуть свою юбку, поняли?» «Угу». Эскалатор тронулся, и Яна изо всех сил потянула юбку на себя. Юбка освободилась внезапно, правда, только половина. Другая часть осталась в недрах эскалатора, и журналистка отлетела в сторону. Не поддержи ее сотрудница метро, Яна скатилась бы вниз. Эскалатор снова замер. Она подхватила оборванный край юбки и спустилась по ступенькам, ощущая необыкновенную легкость, словно только что освободилась из зубов крокодила. Когда ее спросили, «Не имеете ли вы претензий к метро?» Она только махнула рукой и поспешила наверх. «Пока доплетусь домой, переоденусь. Опоздаю окончательно», — думала Яна, стыдясь своего страха и паники и радуясь освобождению из плена. Она вышла на улицу, опасливо озираясь, словно в ожидании очередного неприятного сюрприза. Но все было спокойно. Если можно назвать спокойным суетливое утро понедельника. Машины, люди, броуновское движение и суета-сует. Она поспешила к маршрутке, придерживая рукой изувеченную юбку. Взгляд скользнул по внушительной спине бронзового вождя, который толкал речь на броневике, протянув руку в сторону Невы, а может, в сторону большого дома на противоположном берегу. Перейдя улицу Комсомола, Яна устремилась к маршрутке и чуть не столкнулась нос к носу с Егором, стоявшим с каким-то мужиком около черного БМВ. Этого еще только не хватало. Ноги вдруг стали ватными, как бывает во сне, когда пытаешься убежать от какого-нибудь чудища, но вдруг застываешь на месте, ощущая полное бессилие и не в состоянии сделать ни шагу. Егор на чудище похож не был. Напротив, к огорчению Яны, выглядел очень даже респектабельно. Холеный, уверенный в себе мужчина в расцвете лет. Даже лысина его не портит, наоборот, придает солидности. Больше всего на свете Яне хотелось проскользнуть мимо него незамеченной. Она столько раз представляла себе, как они встретятся. В ее воображении Егор шел по улице поникший, потерявший лоск, лишенный харизмы, а она выпархивала из роскошной иномарки в норковом манто, накинутом на элегантное платье, костюм, или на случай лета в элегантном платье, костюме, увы, без манто. По другому сценарию, встреча происходила на каком-нибудь светском рауте, где она в великолепном вечернем платье, в окружении импозантных поклонников, двух-трех как минимум, он пытается подойти к ней, а она лишь скользит по нему равнодушным взглядом и едва удостаивает, или не удостаивает, легким кивком головы в ответ на приветствие. Как он стал бы жалеть, что расстался с ней? Но в любом варианте, шикарная женщина, а не испуганное существо без макияжа, зато в обгрызенной механическими челюстями юбке. Только бы он меня не увидел. Только бы не доставить ему такое удовольствие. Она живо представила себе его пренебрежительную усмешку, сопровождающую фразу: «Я же говорил, что без меня ты пропадешь». Она зря беспокоилась. Егор увлеченно рассказывал что-то собеседнику, и Яне удалось проскочить незамеченной. К тому же она совсем упустила из виду, что со времен их последней встречи коротко постриглась и перекрасила волосы, превратившись из блондинки в брюнетку, да еще похудела на 7 килограммов. Она протиснулась в маршрутку, больно ударившись головой о потолок, передала деньги водителю и, спрятав глаза под солнцезащитными очками, стала наблюдать за Егором. Интересно, кому он теперь пудрит мозги или новую аферу проворачивает? Всю дорогу ее жгли воспоминания. Она пыталась запретить себе думать о нем, но ничего не получилось. В голове навязчиво крутилась история их любви, как старый фильм, который смотришь в сотый раз, хотя давно уже знаешь наизусть. Фильм, который интересен только тебе самой. Егор появился в ее жизни, когда Яне казалось, что она пребывает на пике отчаяния, никакого просвета. То есть внешне все в ее жизни вполне благополучно. Муж, дочка, неплохая работа с неплохим заработком. А внутри полная опустошенность. Если тебе 29, ты окончил университет, и у тебя куча амбиций, которые невозможно реализовать, бегая с подносом, а уйти с денежной работы в никуда духу не хватает, то неудивительно, что ты все глубже вязнешь в отчаянии. Зато муж Яны был вполне доволен жизнью, и все его устраивало, и жена, и ее работа. Он как-то признался, что хотел бы видеть Яну за прилавком продуктового магазина, чтобы дома всегда были самые свежие продукты. Это признание ее добило. «Я живу с человеком, абсолютно чуждым мне по духу», — размышляла она, — «который абсолютно меня не знает». Тогда она впервые задала себе вопрос: «Зачем я вышла за него замуж?» «Не вышла, а выскочила», — поправила она себя, сбежав от первого супруга вместе с полуторагодовалой Настей. «Он тоже хороший человек. Они оба хорошие, первый и второй. И оба раза я думала, что это навсегда. Моя любовь. Но через пару-тройку лет чувства гасли, уступая место семейной рутине, расцвеченной периодически вспыхивающими ссорами. И дело не в ссорах и не в рутине. Редкий брак обходится без этого. Просто вместе с любовью уходило что-то главное, некий высший смысл. Когда Егор появился в ресторанчике, где она трудилась, у нее мелькнула горькая мыслишка. «Почему такой мужчина не со мной? Такой уверенный в себе, сильный, самодостаточный?» Но она тотчас прогнала мыслишку, поскольку Егор явился не один, а в компании двух смазливых девиц и здоровенного африканца. На фоне девиц и негра интерес, проявленный Егором к Яне, показался ей странным. Она машинально отвечала на его заигрывание и даже дала ему номер своего сотового, когда он предложил проверить ее гастрономические пристрастия в любом выбранном ею ресторане. Яна была уверена, что он забудет о ней, как только выйдет на улицу, но на следующий день он неожиданно позвонил и пригласил поужинать в удобное для нее время. Яна согласилась. На следующий день она работала в дневную смену, к тому же дочь гостила у бабушки, а супруг уехал на дачу. Обстоятельства словно подталкивали ее к Егору. «Подумаешь, поужинать вместе», — убеждала она себя. «Во-первых, у него уже есть девица. Во-вторых, развлекусь. Ужин — это ведь не измена. Саша ничего не узнает. Зато я хоть немного развеюсь и почувствую себя человеком, а не несчастной подавальщицей. Сколько раз я принимала приглашение на ужин, и ужином все заканчивалось. Просто потому, что, в отличие от кавалеров, мне продолжения не хотелось. Зато я могла контролировать ситуацию. Мне нравилось, нравится. Приятно иногда чувствовать себя желанной и недоступной. Хотя и это не панацея от тоски, но он на время помогает. А что чувствовали они? Эти мужчины меня не волновало. Яна вспомнила смазливого итальянца, с которым ужинала в Европе, в ресторане на втором этаже. Очевидно, он надеялся на продолжение банкета, а она заявила, что ее дома ждет муж. Эмоциональный итальянец даже заплакал. Правда, не совсем понятно было, что вызвало слезы, расставание или потраченные на ужин деньги. После окончания смены Яна с наслаждением скинула постылую форму, приняла душ и переоделась в обтягивающие темно-синие бриджи и черные боди. Она не торопилась, рассудив, что если Егор захочет, дождется, нет, ну, до свидания, значит, не судьба. Она вышла на улицу, осмотревшись, увидела белую Тойоту. Егор был не один, в компании все того же африканца и девицы. Хорошо хоть одна девица. Правда, похоже, она с Егором. Яну кольнуло легкое разочарование, которое переросло в недоумение. «Ну да бог с ним!» — решила она и предложила поехать в ресторан, где в тот вечер дежурил ее любовник-менеджер. Любовник оказался на месте. Он встретил компанию с несколько вытянутым от изумления лицом и, проводив к столику, шепнул Яне, что ждет ее на пару конфиденциальных минут. Пару минут выдалось в самом конце ужина, который закончился в 5 утра. Любовник предостерегал Яну от опрометчивых поступков, а она только усмехнулась про себя. «Все мужики — собственники. Даже если у тебя с ним ни к чему не обязывающий секс, он все равно считает, что имеет на себя какие-то права». А девица Егора подошла к ней в туалете и начала жаловаться на жизнь. 22 года одна, с маленьким ребенком и так далее. «Да успокойся. Не претендую я на твоего мужика», — хотела сказать Яна, но промолчала. Егор отвез ее домой и растворился в майской ночи вместе со своими спутниками, словно их и не было. А утром позвонил снова. На этот раз они встретились вдвоем. Все закрутилось так стремительно. Сумасшедшая любовь, ради которой сжигаются все мосты, счастье и тревога, страх перемены, невозможность возврата к старому. Через неделю она ушла от мужа. Яна чуть не проехала свою остановку, очнулась, стряхнув воспоминания, и выскочила из маршрутки, забыв про изуродованную юбку. На встречу с Алексеем она опоздала на полчаса. Он возник рядом с ней так внезапно, как будто владел приемами телепортации. «Эй, девушка, вы не меня ищете?» Вздрогнув от неожиданности, услышала она у себя за спиной. «Привет. Извини, что опоздала». «Классный прикид. Эта блузка очень тебе идет». Алексей заметно нервничал. «Пошли, здесь недалеко». Алексей категорически отказался встречаться со знакомым опером Яны в отделе. «Еще повяжут, чего доброго», — рассудил он и, поразмыслив, выбрал Екатеринговский парк. «Если что, успею свалить». Яна предложил отправиться в парк короткой дорогой, но автор рубрики «Тюремные нравы» наотрез отказался, решив пойти в обход. Они шли по бесконечно унылой промышленной, вдоль которой выстроились облезлые двухэтажные домики, грязно-зеленые, грязно-желтые и цвета вывалившегося в грязи поросенка. Несмотря на облезлый вид, домики, построенные еще пленными немцами, были добротными, и некоторые предприимчивые бизнесмены, задушенные непомерной арендой в центре, покупали дешевую недвижимость и переносили сюда свои офисы, облагораживая внутренности зданий безликим евроремонтом. Когда Алексей попросил Яну перейти на другую сторону, чтобы идти против встречного движения, ее вся эта игра в шпионов начала раздражать. К тому же солнце резало глаза, а темные очки она забыла. «Послушай, ну с чего ты взял, что за нами кто-то следит? Им что, больше нечего делать?» «Ты не знаешь этих людей», — вздохнул попутчик. «Все слишком серьезно». «Самый простой способ себя обезопасить — скинуть опасную информацию». «Что я и пытаюсь сделать. Когда про то, что на Самарцева готовится покушение, узнают менты...» Алексей понял, что проговорился самым бездарным образом. «Не переживай», — успокоила его Яна. «Писать об этом я не буду. По крайней мере, пока. А там посмотрим. Собственно, кто такой этот Самарцев?» «Бизнесмен. Довольно крутой. В авторитете». «И кому он не угодил?» «Заказчика не знаю, у них там целая цепочка». В парке он постоянно озирался и внимательно всматривался в кусты, словно там притаилась бригада киллеров.